Выражение лица Хаширамы становится серьезным. «Да, мне тоже нужно обсудить с тобой кое-что важное». Изуна кивает головой и поворачивается к Акире и Айка. «Я думаю, пришло время ответить на некоторые вопросы, которые остались без ответа». Глава 223. Столкновение с правдой. Все четверо выходят из комнаты. Изуна поворачивается к Хашираме. «Лорд Первый, прежде чем вы начнете, у меня есть для вас важное откровение. Ну, продолжай». Хаширама кивает головой. «Мама, папа, я думаю, что настало время раскрыть имя дедушки. Хотя, я уже и сам догадался. Но все же я хотел бы услышать его из твоих уст». Выражение лица Изуны становится серьезным. Вздох. Акира делает глубокий вдох, глядя на серьезное выражение лица Изуны. «Хорошо, я не могу больше скрывать это. Когда-нибудь правда откроется перед тобой. Но, Акира, боже». Айка держит Акиру за руку. «Все в порядке, Айка. Изуна заслуживает того, чтобы узнать правду о своем наследии», уверяет ее Акира. Он поворачивается к Изуне и Хашираме. Он кланяется перед Хаширамой. «Господин Первый, я прошу прощения от имени моего отца, Мадараучихи». «Что?» Глаза Хаширамы расширились от удивления, когда он уставился на Акиру. «Как бы смешно это ни звучало, но я сын Мадараучихи, а Изуна – внук Мадараучихи». Акира делает глубокий вдох, открывая правду. «Мне жаль, что я скрыл от вас эту правду. Я сделал это ради безопасности нашей семьи». Он поворачивается к Изуне и извиняется. «Ну, это заняло у тебя много времени». Изуна качает головой. «Не нужно никаких извинений, папа. Я знаю, что ты сделал это ради нас». Изуна утешает Акиру. «Ах, теперь, внимательно посмотрев на тебя, ты действительно похож на Мадару в его среднем возрасте». Хаширама внимательно разглядывает Акиру. «Что касается тебя, Хаэм, твоя внешность действительно совпадает с внешностью младшего брата Мадары, Изуны. У тебя даже имя такое же, как у него». «Да, мы назвали его в честь дяди Изуны», — Акира кивает головой. «Понятно, но все же, мне интересно узнать о личности его жены. Этот парень был довольно туповат, он никогда не интересовался женщинами». Хаширама с любопытством поворачивается к Акире. «Касуми Учиха. Имя матери – Касуми Учиха». Акира раскрывает Хашираме имя своей матери. «Хаэм, Касуми, Касуми, где я слышал это имя?» Хаширама пытается вспомнить имя. «Да, теперь я вспомнил». Он ударяет кулаком по ладони, вспоминая имя. «Это не та ли маленькая девочка, которая подслушивала нас с Мадарой во время наших дружеских разборок? Она обычно лечила раны Мадары и ходила за ним по пятам, но тот мой друг никогда не обращал на нее внимания. Что ж, не стоит его винить. Это была эпоха войны, и Мадара нес ответственность за клан Учиха как старший сын главы клана. Ха-ха». Хаширама искренне смеется, вспоминая старые воспоминания. «Тем не менее, он так и не женился на ней. И когда же?» Хаширама поворачивается к Акире. «Ну?» Акира достает из кармана свиток. «На смертном одре мать передала мне этот свиток с напутственными словами. Когда человек учится любить, он должен нести риск ненависти. Так было с кланом Учиха. Потеря младшего брата оказалась для него слишком глубокой, чтобы преодолеть ее. Возможно, я тоже была ослеплена своей любовью и не заметила ненависти в его сердце. До того дня я хранил это письмо и никогда не мог заставить себя открыть его снова». Акира крепко сжимает свиток, слезы текут из его глаз. «Я не знаю, что значили ее слова тогда, но я никогда не мог заставить себя посмотреть правде в глаза. Возможно, именно поэтому я не так силен, как отец. У меня нет такой сильной решимости, как у него. Отец, слабость – это не грех, но оставаться слабым – грех». Изуна поддерживает Акиру. «Спасибо, сын». Акира медленно открывает свиток и читает его содержание. «Сын, если ты снова читаешь это, значит, ты вырос из тени своего отца». «Да, мама. Теперь у меня есть семья, гениальный сын и любящая дочь». Акира вытирает слезы, продолжая читать письмо. «Сын, как бы мне ни было больно это говорить, но я думаю, что твой отец даже не знает о твоем существовании. Если бы он знал, то я уверена, что он обыскал бы каждый уголок этого мира, чтобы хоть мельком взглянуть на тебя». «Мама». Акира осторожно прикасается к письму, когда из его глаза падает капля слезы. «Понятно, в этом есть смысл. Неудивительно, что дедушка не предпринял никаких попыток разыскать своего сына. Но какова может быть причина этого?» Изуна с любопытством смотрит на письмо. Акира читает содержание письма вслух Изуне и Хаширами. «Хаэм, понятно. Значит, вот как все было. Неудивительно, что он был в ярости, когда сражался против меня. Хаширама потер лоб. Но все же, подумать только, что он столкнулся с такими обстоятельствами. Треск, треск. И до тела Хаширамы начинает ярко светиться, медленно рассеиваясь. Похоже, у меня осталось не так много времени, поэтому я передам вам информацию о человеке, против которого вы сражались. Да, лорд первый Изуна поддерживает своего отца, поворачиваясь к Хашираме. Во время первой войны шиноби несколько шиноби погибли в битве. Хаширама рассказывает Изуне о случае своей смерти. Итак, лорд первый, ты хочешь сказать, что тот же человек ответственен за твою смерть? Спрашивает Изуна у Хаширамы. Да, я почувствовал похожую сигнатуру чакры от фигуры, которая напала на тебя. Хаширама кивает головой. Но с момента твоей смерти прошло почти 40 лет. Как тот человек может быть жив, если он виновен в твоей смерти? Изуна с любопытством спрашивает Хашираму. Джигин прожил 1000 лет, но все же я хочу услышать мысли Хаширамы Синджу. Ну, я понятия не имею об этом. Хаширама почесал голову. Он схватил Изуну за руку, его глаза ярко блестели. Я не могу доверить ответственность за руководство деревни Цуне, но если ты поможешь ей, то я смогу успокоиться. Ах, я думаю, Цунади-сан отлично справляется. Изуна почесал голову, сдерживая смех. Ха-ха, это хорошо. Хаширама кивает головой. Но все же, не дай ей разрушить деревню. Хаширама крепко сжимает руки. Хаош. И до тела Хаширамы медленно рассеивается. Вздох. Изуна делает глубокий вдох и поворачивается к родителям. Давайте встретимся с остальными. Группа возвращается в комнату. Хаош. В комнате мелькает член Нанбу и кланяется перед Цунади. Хокаге сама. Давно пора. Понятно. Цунади кивает головой. Она медленно выходит из комнаты. Похоронная церемония. Изуна вопросительно поворачивается к людям в комнате. Мы потеряли лорда третьего. Ягами закрывает глаза, отвечая. Понятно. Значит, некоторые вещи никогда не изменятся. Я присоединюсь к вам позже. Изуна садится рядом с Мей, когда остальные покидают комнату. Изуна нежно гладит голову Айки, молча сидя рядом. Ты что-то скрываешь от меня. Мей замечает выражение его лица. Нет, нет, не скрываю. Изуна тут же качает головой. Я хочу поделиться с ней своими переживаниями, но я не могу сообщить ей о своей приближающейся смерти, по крайней мере, пока. Ей еще предстоит пережить горе от потери нашего ребенка. Составь ей компанию. Я скоро вернусь. Изуна встает и идет к двери. В Хаош, на кладбище деревни Листа. Члены различных кланов собрались в черных одеждах, оплакивая потерю. Цунади идет впереди группы, обращаясь к участникам церемонии. Когда человек умирает, он исчезает вместе со своей прошлой жизнью, нынешним образом жизни и будущим. Лорд Третий ничем не отличается от других. Он был добрым, любящим, заботливым, сострадательным и, прежде всего, защищающим. Цунади закрывает глаза, вспоминая время, проведенное с Хирузином. Он сплел узы веры, доверия и любви в нашем сердце, чтобы создать эту семью Конохи. Треск, треск. В небе собираются темные тучи, и на группу обрушивается дождь. Цунади медленно поднимает голову, глядя на небо. Похоже, даже небеса оплакивают потерю нашего любимого третьего Хокаге. Сарута Сенсей пожертвовал своей жизнью, чтобы защитить деревню. Он передал свое горячее желание защитить деревню в форме воли огня. Я буду скучать по сварливому старику. Наруто схватил Изуну за рукав, так как у него на глазах выступили слезы. Вздох. Изуна делает глубокий вдох, поглаживая Наруто по голове. Наруто, у каждого человека есть цели и мечты. Мы посвящаем всю свою жизнь в погоне за этими мечтами. Но у каждого есть кто-то важный для него, родители, братья и сестры, друзья, возлюбленные. Эти люди доверяют вам и помогают в достижении ваших целей. Эти узы формируются в момент рождения и со временем становятся все крепче. Изуна закрывает глаза, пока содержание письма бабушки звучит в его ушах. Глава 224. Бессмысленная сила. 55 лет назад, в маленькой деревушке в стране рисовых полей, за пределами маленькой хижины, чоп-чоп, мужчина лет 30 рубит дрова, хуф-хуф, он поднимает голову и вытирает пот, у мужчины острые длинные черные волосы с легким синим оттенком, под глазами заметные складки, чоп-чоп, он продолжает рубить дрова, вот, выпейте воды, Мадара-сама. Из хижины выходит светлокожая женщина с длинными прямыми черными волосами. Ее длинные черные волосы разделены на челку и обрамляют щеки и черные глаза. Под правым глазом у нее небольшая красивая родинка. Она протягивает мужчине стакан воды. Глоток, глоток, глоток. Мужчина глотает воду. Он берет топор и продолжает рубить дрова. Касуми. Иногда я думаю, что такая жизнь в этом отдаленном месте не так уж плоха. Мадара сама. Для меня каждый день счастье, пока у меня есть вы. Хах. Мадара замахивается топором и рубит последние дрова. Касуми вытирает его пот, когда он садится рядом с ней. Возможно, уход из деревни был не такой уж плохой идеей. Чувство тревоги, которое я испытывала в деревне, постепенно исчезает. Люди меняются со временем и обстоятельствами. Возможно, я все еще придерживаюсь своих старых взглядов и не могу увидеть свет в идее Хаширамы. Мадара покачал головой. Неважно, какое решение ты примешь, я всегда буду поддерживать тебя. Касуми кивает головой. Мм. Мадара поднимает свой топор и идет в сторону леса. Позволь мне поохотиться на дикого кабана на ужин. Фхаош. Он исчезает в лесу. Мадара сама. Касуми закрывает глаза, вспоминая старые воспоминания. Прошло 2 года с тех пор, как Мадара сама поссорился с лордом Хаширамой. Из страха или уважения члены клана предложили ему должность главы клана, но он отказался. Я не могу винить его. Многие члены клана тайно обвиняли его как злого человека, который убил своего брата, чтобы украсть его глаза. Касуми качает головой, входя в хижину. Я займусь приготовлениями к ужину. Фхаош. Из-под земли появляется белая фигура. Из ее тела выходят выступы, похожие на венерианские мухоловки. Нашел их. Зицу некоторое время смотрит на хижину. Довольно одинокое место для жизни, пробормотал он про себя. Фхаош. Он погружается в землю и исчезает. Сваош. Белый Зицу выскакивает в соседнем месте. Эй, черный. Я нашел их. Вихрь. Черная масса поднимается с земли и обволакивает тело белого Зицу. Ты уже знаешь, что делать дальше. Черный Зицу говорит тяжелым тоном. Конечно. Белый Зицу кивает головой. Давайте поприветствуем Мадару сама. Ку-ку. Фхаош. Оба исчезают в земле. Где-то на окраине Ивагакури. Фхаош. Зицу выскакивает из-под земли. Вихрь. Черный Зицу отделяется от своего тела. Треск. Треск. Тело белого Зицу начинает расширяться. Его черты медленно меняются. Выступы на его теле исчезают. Кожа приобретает ровный тон. А на теле появляются черты лица. На его теле появляется головная повязка его вместе с бронежилетом. Хм. Белый Зицу проверяет свое тело и кивает головой. Подпись чакры и пропорции тела идеальны. Пришло время поиграть в некоторые игры. Он медленно идет к входу в Ива. Остановитесь здесь. Громкий голос приветствует Зицу. Хм. Зицу поднимает голову, когда его глаза встречаются с деревенскими стражниками. Другой стражник закрывает глаза и чувствует чакру Зицу. Простите, Дайчин сама. Охранник склоняет голову и извиняется перед Зицу. Все в порядке. Безопасность в деревне – наш приоритет. У меня есть важная информация, которую я должен доложить лорду первому. Так что я уже в пути. Фхаош. Зицу мелькает внутри деревни. Несколько мгновений спустя. Сваош. Зицу в форме Дайчина вылетает из Ивагакури вместе с группой других шиноби. Мы должны разобраться с Мадарой Учихой как можно скорее. Он находится вдали от деревни Листа, и это идеальная возможность избавиться от него, когда он будет один. Обращается к ним Дайчин. Да, Дайчин сама. Группа кивает головой. Дайчин передает карту одному из шиноби Ива. Лорд первый поручил мне другое задание. Так что все вы должны двигаться без меня. Есть какие-нибудь проблемы? Он внимательно осматривает их. Нет. Дайчин сама. Шиноби качает головой. Хорошо. Дайчин кивает головой и исчезает в ближайшем лесу. Фхаош. Зицу трансформируется обратно в свою первоначальную форму и входит в землю. Сваош. Он выскакивает в ближайшем месте и объединяется с черным Зицу. Все готово? Спрашивает его черный Зицу. Да, конечно. Эти шиноби — кучка существ с низким интеллектом. Их так легко обмануть. Ку-ку. Белый Зицу самодовольно смеется. Работа еще не закончена. Этих людей недостаточно. Они даже не смогут отвлечь внимание. Черный Зицу отвечает монотонным голосом. Давай посетим другие скрытые деревни. Сваош. Он остается рядом с телом белого Зицу, когда они оба исчезают в земле. Несколько дней спустя. В стране рисовых полей. Я поохочусь на кроликов. Давненько я не ел кроличьего рагу. Мадара поднимает свой топор и мелькает в лесу. Тогда я сделаю необходимые приготовления. Касуми кивает головой и входит в хижину. Она потирает живот, и на ее лице появляется застенчивое выражение. Как мне сказать ему? Несколько минут спустя. Различные шиноби из Ива, Кума, Кири и Суна собрались перед хижиной. Вхаош, вхаош, они достают свое оружие, готовясь нанести удар друг другу. Вы, отбросы Кумы, что вы здесь делаете? Лидер группы Ива сталкивается с лидером Кумы. Я могу спросить то же самое у вас? Группа Суна тоже достает свое оружие. Подождите, лидер группы Кири останавливает их. Если я прав, то все наши цели совпадают друг с другом. Мы, шиноби Кири, здесь, чтобы разобраться с Мадараючихой. Группа прекращает борьбу, придя к соглашению. Вчерашний враг, сегодняшний друг. Хорошо, Ива будет сотрудничать с вами. Суна тоже поможет. ХМФ, отлично. Кири тоже будет сотрудничать. Тогда, давайте избавимся от Мадараючихи. Лидер Кири уставился на хижину. Сенсорные шиноби вынюхают его. Лидер Ива приказывает сенсорному отряду. Сенсорные шиноби закрывают глаза, чувствуя местоположение Мадары. Группа разделяется на две части, меньшая окружает хижину. Большая группа устремляется к лесу. Вхаош, лидер Кири отделяется от остальной группы. Треск, треск, он превращается в белого зицу, входит в землю и объединяется с черным зицу. Подготовка завершена. Черный зицу кивает головой. Просто избавься от женщины. Она, его слабое место. Пока она жива, он преодолеет свое проклятие ненависти. Ему не нужны эмоциональные привязанности, чтобы полностью раскрыть свой потенциал. Черный зицу приказывает белому зицу. Очень хорошо. Белый зицу входит в землю, внутри леса. Это уже третий. Мадара охотится на очередного кролика, пока идет обратно к хижине. Не так уж плохо жить такой жизнью. Изуна, брат мой, я буду жить и ради тебя. Ты доверил мне свои глаза, чтобы я наблюдал за этим миром. Мадара погрузился в свои мысли, медленно идя к хижине. Хаэм, вхаош, свиш, свиш. Он отпрыгивает назад, делает сальто и избегает шквала кунаев. Мадара поднимает голову и замечает шиноби из других деревень. Итак, вы, слабаки, наконец-то решили объединиться. Мадара откладывает свою игру, нагнетая чакру. У вас был весь мир, чтобы жить, но вы выбрали это отдаленное место для своей могилы. Вхаош, он исчезает со своего места и снова появляется позади группы. Слаж-слаж, сплаш, фонтан крови поднимается в воздух, когда головы врагов скатываются вниз. Давайте потанцуем. Полчаса спустя, Мадара вытирает руки, глядя на оставшихся шиноби. Ты монстр. Лидер группы его медленно поднимает голову, его тело пропитано кровью. Похоже, ты все еще хочешь танцевать, но ты больше не сможешь делать шаги. Слаж, он подхватывает свою охоту и идет к хижине. После этих упражнений я очень проголодался. Рагу из кролика Касуми очень вкусное. Хаэм, он поднимает голову, когда в воздухе появляется запах крови. Выражение лица Мадары становится серьезным, когда он бросает взгляд в сторону хижины. Это, его глаза расширяются, когда хижина загорается. Касуми, Мадара тут же делает несколько знаков руками. Стиль воды, водный поток, он тушит огонь и ищет Касуми. Мадара сама, слабый и хрупкий голос прозвучал в ухе Мадары. Ух, Мадара бросается в сторону леса и замечает пропитанное кровью тело Касуми, прислоненное к валуну. Мадара сама, слабо зовет Касуми. Я здесь, Касуми. Мадара быстро подходит к ней и берет ее за руку. Все будет хорошо, Касуми. Слезы появляются в его глазах, когда воспоминание о смерти Изуны вспыхивает перед ним. Ха, он подхватывает ее на руки и мчится в сторону деревни. В деревне есть врач, все будет в порядке. Он держит ее за руку. Мадара добегает до ближайшей деревни и кричит: «Доктор, доктор, пожалуйста, вылечите ее. Ее состояние серьезное». Из дома выходит старик с тростью и в белой тунике. Мадара медленно опускает Касуми на землю, пока доктор осматривает ее состояние. Слишком поздно, доктор качает головой. Нет, должен быть другой способ. Мадара ломается, сжимая воротник врача. Осмотрите ее еще раз. Она не может умереть. Старый врач качает головой. Она уже мертва. Доктор закрывает глаза. Нет, Мадара издает крик боли, поднимая тело Касуми. Треск, треск, треск. Темная туча нависает в небе, а дождь моросит по лицу. Какая польза от власти, если ты не можешь защитить тех, кого любишь? Цланг-цланг. Он медленно выкапывает могилу, осторожно кладет туда холодное тело Касуми. Касуми, я снова совсем один. Мадара закрывает глаза, из его глаза стекает капля слезы. Он разворачивается и медленно идет прочь. Несколько часов спустя. Грохот, грохот. Земля вокруг могилы сотрясается, когда из могилы появляется рука. О, боже, это ужасное чувство, быть похороненным заживо. Глава 225. Настоящий виновник. Свиш, свиш, свиш, свиш. Внутри отдела разведки Канахи, в отделе пыток и допросов. Всплеск. Один из бжонинов выплескивает стакан воды на одного из старейшин Суны. Проснись, Аркх. Джосики ворчливо открывает глаза, столкнувшись с сотрудником отдела пыток. Сплюнь. Он плюет на Джонина и кричит. Никогда. Я никогда не выдам никаких сведений подонкам из Канахи. Какие бы пытки вы ни применяли, я не открою рта. ХМФ. Банк. Джонин со злостью пнул Джосики, когда выходил из комнаты. Ну, как все прошло. Ибики спокойно сидит на стуле, повернувшись к Джонину. Никакого успеха. Неважно, какой метод мы пробуем, он не сдвинется с места. Джонин качает головой. ХМ, дайте мне минуту, и он запоет, как канарейка. Ибики встает со стула и направляется в комнату для допросов. Джонин благоговейно смотрит на спину Ибики, пробормотав. Если это капитан Ибики, то даже немой может петь оперу. Инаичи, есть зацепки, Изуна и Цунади следуют за Инаичи, пока Цунади расспрашивает его. Хокаге сама, я думаю, будет лучше, если вы допросите этого человека. В конце концов, он занимает ту же должность, что и вы, ответил Инаичи. Очень хорошо. Цунади кивает головой. А-а-а-а-а. Крики эхом разносятся по коридору. Группа поворачивает в сторону отдела пыток и допросов. Похоже, Ибики раскалывает крепкий орешек, замечает Инаичи. Группа входит в штаб аналитической группы. Человек с русыми волосами привязан к стулу. Его руки связаны за спиной, и на них наложена подавляющая печать. Глаза закрыты повязкой. Тап, тап, Раса поднимает голову, когда в комнате раздается звук шагов. Я говорил это раньше и скажу снова. Мне нечего сказать. Свиш. Инаичи снимает повязку с глаз. Цунади и Изуна стоят перед Расой. Хох, значит, Казекаге Песка такой трус. Он даже не может нести бремя за свои преступления. Цунади насмехается над ним. Говори, что хочешь, но я надеюсь, что ты будешь относиться ко мне как к товарищу Каге. Раса закрывает глаза. Понятно. Изуна делает шаг вперед, поднимая подбородок Расы. Казекаге или нет, мне плевать на твое положение. Это из-за тебя я потерял своего нерожденного ребенка. Из-за тебя я потерял руку. Скажи мне, как ты хочешь вернуть этот долг? Бам! Изуна крепко сжимает шею Расы и поднимает его. Печать на теле Расы разрывается, когда Изуна поднимает его в воздух. Наконец, печать подавления снята. Я могу использовать свою чакру. Раса пытается поднять свою чакру, сопротивляясь хватке Изуны. ХМФ. Изуна фыркает и выпускает свою чакру. Бу-у-у-ум. Пол под ними проваливается, образуя небольшой кратер. Хокаге сама, такими темпами он. Инаичи пытается прервать Изуну. Все в порядке, Инаичи. Цунади останавливает его. На этот раз деревня песка перешла границы своих возможностей. Несмотря на мирный договор с Канахой, они осмелились устроить заговор против нас. Мало того, они даже вступили в сговор с предателем Канахи и накликали беду на деревню. Если бы не Изуна, вся деревня Листа уже давно бы погибла. Благодаря его усилиям, в войне не было жертв. Единственный, кто пострадал, это Изуна и его семья. Пусть он выплеснет свои чувства. Кроме того, я верю в Изуну. Он не сделает ничего безрассудного. Понятно, Инаичи остановился в ожидании приказа. Бам! Изуна разбивает Расу об пол. Раса выблевывает полный рот крови, слабо раскинувшись на полу. Ты хочешь уважения? Тогда я дам тебе уважение. Бам! Он снова бьет Раса. Треск. Кости Раса трещат, а он слабо извивается на земле. А-а-а. Он издает слабый визг, безжизненно глядя на Изуну. Достаточно уважения, или ты хочешь еще? Треск, щелчок, хлопок. Изуна хватает Расу, когда его кость трещит и ломается. Изуна, думаю, достаточно. Позволь мне заняться этим. Цунади останавливает Изуну. Хорошо. Изуна роняет его на землю. Цунади идет перед Расой. Казекаге, каждый поступок имеет последствия, и ты должен быть готов к ним. Если бы я могла, я бы избавилась от тебя прямо сейчас. Цунади сжимает кулаки. Но я этого не сделаю. Я не хочу преждевременно начинать новую войну шиноби и ввергать весь мир шиноби в хаос. Со смертью всех элитных шиноби из Цунагакури страна ветра станет беззащитной, и это разбудит жадность других народов. Четвертая война шиноби разразится, так как начнется непрекращающаяся борьба за территорию и ресурсы земли ветра. Сваош. Цунади использует технику мистической ладони, чтобы залечить его раны. Тем не менее, я не могу позволить тебе уйти безнаказанным. Мой ученик истек кровью от этой атаки, и Суна заплатит за это. Цунади повернулась к Изуне и спросила, что ты думаешь об этом предложении? Я не согласен. Изуна качает головой. Эх, почему? Цунади ошеломлена, услышав это. Это дело касается Кири. Мии сильно пострадала в этой битве. Он также является виновником Киригакури в покушении на убийство их Мизукаге. Я предоставлю ей решать его судьбу. Что касается меня, то, поскольку я потерял по его вине своего нерожденного ребенка, он заплатит за это. Изуна активировал свой Мангекё Шаринган. Камуи. В Хаош. Он открывает перед расой вихревой портал. Сваош. В руке Изуны появляется спящий Гаара. Гаара. Глаза расы расширяются от ужаса. Он пытается встать. В Хаош. Изуна взмахивает рукой, и Гаара исчезает в портале. Цена крови должна быть оплачена кровью. С этого момента твой сын будет гостем Канахи. Но он же Джинчурики. Протестует раса. Я согласна с ним. Цунади кивает головой. Нет. В отчаянии кричит раса, когда Изуна выходит из комнаты. БЗЗЗТ. На ладони Изуны появляется формула запечатывания. ХМ. Послание от гнева. Изуна вливает немного чакры в печать, и перед ним появляется свиток. Он открывает свиток и читает его содержание. Лидер, я поймала настоящего виновника этого инцидента. А, настоящего виновника? Изуна продолжает читать содержание. Настоящий виновник, который организовал это событие и манипулировал Суной, никто иной, как один из старейшин Совета Суны. Его зовут Тадзюро. Изуна свернул свиток, на котором было напечатано изображение Тадзюро. Тадзюро занимает второе место в Совете Суны, и его авторитет ниже только у главы Совета, почетного деда Ибидза. Через несколько лет после Третьей войны Шиноби старейшина Ибидза ушел из Совета, и вся власть и полномочия перешли в руки Тадзюро. Тадзюро очень амбициозен и стремится получить контроль над Суной через Совет Суны. Большая часть полномочий по принятию решений находится в его руках и именно он заказал мое убийство. Понятно. Изуна крепко сжимает свиток, в его глазах полыхает гнев. Тадзюро. После дальнейшего расследования я думаю, что он как-то связан с Карой и может быть ее агентом. Обыскав все его вещи, я увидел различные сомнительные операции с ресурсами Суны. Если мои предположения верны, то старейшина Тадзюро вполне может быть единственной причиной экономического упадка Суны и финансистом Кары. Понятно. Изуна сжигает письмо в пепел. Он достает из кармана свиток и что-то пишет на нем. В Хаош. Он активирует печать бога летящего грома и телепортирует свиток. Раса может быть невиновен и быть частью какого-то большого плана, но это не меняет того факта, что он участвовал в нем. Я не святой. Те, кто связался с моей семьей, должны быть готовы к последствиям. В Хаош. Изуна телепортируется. Внутри подземного убежища. В Хаош. Обито выходит из портала. Мадара Учиха. Что привело тебя сюда? Пейн и Конан поворачиваются к нему. Я здесь, чтобы напомнить тебе, что у Акацуки есть только одна цель, и самое время сделать шаг к этой цели. В Хаош. Он бросает свиток в сторону Пейна. В нем есть все необходимые сведения. Из-за вмешательства Изуны Учихи нам придется изменить наш первоначальный план. Понятно. Пейн взял свиток и прочитал его содержание. Пришло время для спасения этого истинного мира. Он рассеивает свиток и выходит из подземной канализации Амигакури. Освободи 6 путей боли от их дремоты. Глава 226. Страх. Несколькими минутами ранее. В подземном убежище на кладбище гор. Тап, тап. Обито сидит на троне возле останков дерева бога, стуча пальцем по подлокотнику. Изуна Учиха. Почему? Почему ты вмешиваешься в наши планы? Пока ты существуешь, Акацуки никогда не сможет достичь своей цели, мира во всем мире. Ты мешаешь миру достичь истинного мира. Бам! Он ударяет кулаком по подлокотнику и раскалывает его. То, что ты теряешь самообладание из-за бессмысленных размышлений, ни к чему тебя не приведет. В Хаош. Зицу медленно поднимается с земли и встает перед Обито. Тем не менее, за последние несколько лет Акацуки не добились никакого прогресса. Обито встает со своего места и идет к дереву бога. План Окалуны необходим для спасения этого мира. Мы должны искать другой способ воплотить наши планы в жизнь. В любом случае, Обито поворачивается к Зицу. Доложи мне о ситуации в Канахе. Один из шпионов Сосари сообщил нам о сотрудничестве 4-го Казекаги Сорочимару. Они планировали начать тотальную атаку на Канаху, чтобы уничтожить ее. Как там обстановка? Спрашивает Обито. Я записал всю серию событий в своих воспоминаниях. Зицу кивает головой. И что? Как и ожидалось, у Сунагакури не было ни единого шанса. Нынешняя Коноха слишком сильна, чтобы другие скрытые страны могли справиться с ней в одиночку. Даже без Изуны Учихи, в Конохе есть много других сильных шиноби, таких как Сакума Хатаке, Цунаде Синджу, Фугаку Учиха, Акира Учиха, Ягами Учиха, Шисуи Учиха, Итачи Учиха, Какаши Хатаке и другие члены клана. Зицу перечисляет несколько имен. Он делает небольшую паузу. Также Хирузин Сарутоби, третий Хокаге, погиб в этой битве. Понятно. Обито кивает головой. Это не сильно повлияет на них, но Коноха потеряла одного из своих духовных столпов. Итак, как насчет битвы с Изуна Учиха? Нет, я ничего не успел заметить. Зицу покачал головой. Там был воздвигнут барьер, чтобы не позволить посторонним вторгнуться в битву, и я не рискнул подойти ближе из-за страха быть обнаруженным. Хм, но он потерял руку в битве, Зицу добавляет. Это не повлияет на него серьезным образом. Отрастить руку заново – не такая уж большая проблема. Обито медленно поглаживает свое тело. Меня больше беспокоит тот, кто оставил его в таком состоянии. Изуна Учиха и сам по себе достаточно опасен, чтобы разрушить все планы, а теперь еще один человек с такой же силой появился из ниоткуда. Обито размышляет над этим вопросом. Хм, черный Зицу обдумывает детали. Из воспоминаний, которые я унаследовал от матери. Мать готовила армию белого Зицу к борьбе с очень сильным врагом. Может ли это быть он? Нет, это невозможно. У Изуны Учихи не будет ни единого шанса против матери, не говоря уже о бедствии, к которому она готовилась. Зицу покачал головой. В моем плане появляется все больше и больше переменных. До сих пор я манипулировал миром шиноби, чтобы создать нынешнюю историю. Но с появлением Изуны Учихи, кажется, все выходит из-под моего контроля. Я должен избавиться от него любой ценой. Черный Зицу напряг память в поисках метода выхода из сложившейся ситуации. Нашел. Это должно сработать. В голове черного Зицу мелькнула идея. Хм. Обито поднимает голову и поворачивается к нему. Зицу, у тебя есть план? Да, есть. Зицу кивает головой. Вы знаете о том, что я, воля Мадары сама и унаследовал все его воспоминания. Мм. Это правда. Обито кивает головой. После битвы с Хаширамой Синджу, Мадара сама, казалось, потерял свою жизнь, но он бросил вызов смерти, используя Идзанаги. Зицу продолжает. Хм, опозоренный своей смертью, Мадара сама поклялся отдать долг Хаширами Синджу. Так Мадара сама стал странствовать по миру шиноби в поисках большей силы. Во время своего путешествия он наткнулся на древние руины, спрятанные глубоко в морской земле, вдали от материка. Ух, Зицу разворачивает карту мира шиноби, отмечая определенное место. Эта скрытая древняя руина полна множества смертельных ловушек и печатей, и почти невозможно раскрыть секрет, погребенный в ее глубине. Мадара сама смог пройти только 1/4 руин, после чего был вынужден остановиться. И все же, исследовав лишь 1/4, он смог найти такое чудесное оружие и сокровища. Зицу указывает на различные оружия и свитки, украшающие стены убежища. Он указывает на кольцо на своей руке и замечает. Эти кольца также были частью сокровищ тех руин. Зицу, если даже Мадара Учиха потерпел неудачу, то чего же ты ожидаешь от меня? Это было бы бессмысленным самоубийством, если бы я осмелился попытаться сделать это. Обито внимательно посмотрел на Зицу. Тогда Мадара сама был один и еще не пробудил свой Ринниган. Но теперь, с помощью членов Акацуки и Пейна, я уверен, мы сможем разгадать секреты этих руин. Зицу заверил Обито. Хм, это разумно. Если это может дать нам преимущество в нашем плане, то стоит попробовать. Обито кивает головой. Очень хорошо, я навещу Нагата и займусь приготовлениями. Обито забирает карту и выходит из укрытия. Из тебя выйдет отличный рассказчик, черный, заметил белый Зицу. Я сказал ему половину правды. Черный Зицу насмехается над белым Зицу. Есть 4 руины от Цуцуки, разбросанные по всему миру шиноби. Я узнал о них из воспоминаний матери. После ее войны с Хагорома и Хамурой Хагорома запечатал 1 из древних руин от Цуцуки мощной печатью. Вторая руина стала частью печати, которая запечатала мать, и теперь она находится на Луне. Третья руина была навсегда потеряна в том хаосе. Даже я не знаю о ее местонахождении. Что касается последней руины, то она находится на безымянном острове, расположенном в морской земле. Эти руины – наш единственный шанс переломить ход событий в нашу пользу. Сваош, Зицу входит в землю, внутри кабинета Хокаге. Цунади сидит на стуле Хокаге и обращается к Изуне. «Изуна, ты уверен, что это хорошее решение, позволить двум джинчурики встретиться друг с другом?» Цунади выглядывает из окна, где Гаара разговаривает с Наруто. «Да, это правильное решение», — Изуна кивает головой. «Я бы просто убил Расу, чтобы дать этому ребенку лучшее будущее, но я позволю событиям развиваться таким образом. Кроме того, этот ребенок в Суне будет страдать только. Мне не нужно напоминать тебе о детстве Наруто». «Наруто». Цунади сжала кулаки, когда в ее памяти всплыли планы Данза. «Если бы не мы, он тоже стал бы орудием деревни, как и этот мальчик. Я не святая, когда дело касается этих вопросов, но я достаточно гуманна, чтобы принять во внимание чувства этого невинного ребенка. Люди, которые пытаются манипулировать таким жалким ребенком, настоящие монстры». Цунади. «Власть сама по себе не является ни злом, ни добром. Ее природу определяют люди, которые ею владеют. Хвостатые звери – это разумные существа, состоящие из энергии. Как и мы, они тоже хотят жить мирной жизнью. Но жадность нескольких жаждущих власти людей пытается использовать их в своих гнусных целях», – замечает Изуна. «Прости, дедушка, но я продаю тебя в этом деле. Надеюсь, мы сможем помириться из-за этого». Изуна закрывает глаза. «Но все же, как ты собираешься его воспитывать?» – спрашивает его Цунади. «Ну, пока что он может жить с Наруто. Он шиноби по рождению, поэтому, конечно, я буду обучать его как шиноби». «Ух!» – Изуна поднимает руку, и в его ладони появляется маленький песочный шарик. «Кроме того, я могу легко научить его этим трюкам расы. Ты никогда не меняешься, да?» Цунади покачала головой. «Ну, это буду не я. Если я изменюсь...» Изуна пожимает плечами. «Надеюсь, я никогда не изменюсь. Страх смерти не пугает меня. Страх не увидеть своих близких потрясает меня до глубины души. Смерть. Ха. Посмотрим, кто победит в этой гонке». Глава 227. Саморефлексия. В тайном подземном убежище. Пуф. Мужчина с лохматыми каштановыми волосами в маленьких круглых черных очках делает глубокую затяжку сигарой. На нем черный костюм с фиолетовым галстуком и желтая рубашка под черным пальто. Пуф. Он делает еще одну затяжку сигарой, а затем тушит ее, потирая о столешницу. Перед ним сидит другой человек в плаще с капюшоном на цветной подкладке, застегнутом у правого плеча. «Итак, вы хотите предложить мне защиту?» Очкастый мужчина достает из кармана еще одну сигару. Слацк, слацк. Стоящий рядом головорез прикуривает сигару от зажигалки, делая очередную затяжку. «Вопросы жизни и смерти причудливы в вашем бизнесе. Наличие сильного телохранителя добавляет дополнительный уровень защиты и может быть смертельно опасным, когда дела идут неважно», — заметил человек в капюшоне. «Ну, ну, это действительно правда. Но мы, легальная судоходная компания, которая предоставляет рыбакам транспортные услуги, и нам не нужна такая защита», — мужчина в очках замечает. «Компания Гата. Я знаю, насколько вы легальная компания, но выбор за вами». Человек в капюшоне встает и выходит из комнаты. «Босс, кто это был?» Из другой комнаты выходит светлокожий мужчина с голубовато-белыми волосами и черными глазами. К его поясу пристегнута длинная катана с синей рукояткой. «О, он просто еще один случайный парень без гроша в кармане, который хочет заработать немного денег, предлагая защиту моему бизнесу». Гата делает еще одну затяжку сигарой. «Итак, он еще один парень, который только говорит, но ничего не делает». Из комнаты выходит еще один мужчина высокого роста. Он носит черную повязку на правом глазу, его каштановые волосы разделены на три части и завершаются замысловатым узлом. По всему его телу разбросаны различные замысловатые татуировки. Не обращая на него внимания, Зори, Вараджи, вас двоих более чем достаточно, чтобы позаботиться об этих мелких делах. Да, босс. Зори и Вараджи кивают головой. Гата гасит сигару, поворачиваясь к ним. Итак, как обстоят дела со страной Волн? Я хочу создать штаб-квартиру для нашей компании. Вы двое, наемники оттуда, верно? Значит, у вас должно быть какое-то представление об этом месте, — Гата спрашивает их. Лорд Гата, как вы знаете, это всего лишь небольшое островное государство, не имеющие собственной скрытой деревни. У них нет шиноби, на которых можно было бы положиться для защиты земли, — ответил ему Зори. Понятно. Гата кивает головой, планируя очередной коварный план. Снаружи тайного подземелья фигура в капюшоне достает из кармана странное устройство. Он нажимает несколько кнопок на устройстве, и оно загорается. как все прошло?» Глубокий голос спрашивает с другого конца устройства связи. «Он отказался», — отвечает человек в капюшоне. «Понятно, не стоит больше тратить свое время. Просто посетите другого человека. Нам нужны средства для продолжения моих исследований. Просто подойдите к другому человеку». Бип. Голос прерывается, когда фигура в капюшоне с любопытством смотрит на маленькое странное устройство в своей руке. «Он следит за мной с помощью этого устройства». Человек в капюшоне кладет устройство в карман и исчезает. Внутри подземной исследовательской лаборатории в земле предков. Бип. Амадо кладет свое устройство связи. «Исследования требуют значительного финансирования, а наш единственный источник денег сейчас не работает. Нам придется искать кого-то другого для финансирования организации». Амадо поправляет очки, глядя на испытуемых. «Я готов пожертвовать своей моралью, лишь бы достичь своей цели». Свиш. Он отрывает небольшой кусочек плоти от одного из подопытных и экспериментирует над ним, продолжая размышлять о недавних событиях. Члены клана Ацуцуки обладают богоподобной силой, и они сформировали мир Шиноби в его нынешнем виде. Но это все фасад. В глазах клана Ацуцуки аборигены этого мира, не более чем скот. Амадо покачал головой. Но все же, Изуна Учиха. Похоже, мне нужно нанести ему визит. Он, человек, которому уготована могущественная судьба. Амадо продолжает свои исследования. Ача. Изуна чихает, медленно открывая глаза. Вокруг него плавают различные маленькие фиолетовые шары. Я наконец-то получил базовое понимание электромагнитного высвобождения Кеккиши. Тот предыдущий взрыв в моей битве против Джигина открыл новую возможность использования электромагнитного высвобождения. Электромагнитное высвобождение. Шинрабаншо. В Хаош. Изуна желает, чтобы одна из плавающих фиолетовых сфер появилась в его руке. Он вытягивает правую ладонь, и фиолетовая сфера парит перед ним. Они все еще не дотягивают до истинной сферы поиска истины, но можно рассматривать их как поддельные сферы поиска истины. Их силы сильно уступают настоящим, и я не могу свободно менять их форму, но я могу пополнять их, как захочу. Хотя количество чакры, которую они забирают, феноменально. В Хаош. Сферы возвращаются за его спину. Высвобождение света. Камуфляжный плащ. Он закрывает сферы, чтобы скрыть их присутствие. Концентрация, которую они требуют, довольно высока, и я могу контролировать не более 5 таких сфер одновременно. Если их будет больше, я потеряю над ними контроль, и они взорвутся. Изуна встает и подтягивается. Прошел месяц после инцидента в Конохе. Мия немного оправилась от инцидента, но травма все еще присутствует. Кроме того, она также обременена своими обязанностями Мизукаге и не позволяет мне помогать ей в делах. Я навещу ее после того, как закончатся ее обязанности Мизукаге. Может быть, свежий воздух леса Шиккацу снимет бремя с ее плеч. Изуна спрыгивает с вершины гигантского дерева леса Шиккацу и приземляется на землю. Что касается нашего брака, то это важный политический вопрос, который будет иметь серьезные последствия. Мне на это наплевать, но я не могу убедить членов Совета Конохекири. После того, как осядет пыль от предыдущего инцидента, никто не сможет помешать нам пожениться. Он вытирает пыль со своей одежды и идет к близлежащему водопаду, чтобы помыться. Изуна-кун, я узнала подробности от Цунади сама и очень сожалею о твоей утрате. Щупальце гигантского Кацую неистово трясутся. Все в порядке, госпожа Кацую. Изуна качает головой. Время, великий целитель. Оно может унять боль в моем сердце, но сможет ли оно заполнить пустоту, оставленную потерей, только время покажет. Он повернулся к Кацую. Леди Кацую, я пока вернусь. Возможно, я навещу вас вечером. В Хаош. Изуна телепортируется из леса Шиккацу. Он вновь появляется на вершине монумента Хокаге в Конохе. Сила не выковывает человека, это делают боли и страдания. Возможно, это урок для меня, чтобы я никогда не терял из виду свои цели. Каждый человек страдает от боли. Либо это боль тренировок, либо это боль сожаления. Я лучше буду страдать от боли тренировок всю свою жизнь, чем хоть раз испытаю боль сожаления. Изуна закрывает глаза, размышляя о себе. В Хаош. Он спрыгивает с монумента Хокаге и идет к клану Учиха. Нисан, Нисан, тренируй меня. Он замечает Наруто, который бежит к нему. Сваош. Наруто останавливается перед ним. Наруто. Попроси у своего Какаши-сенсея больше тренировок. Я уверен, что эта ленивая задница сейчас где-то валяет дурака, читая свое священное писание. Изуна качает головой, пока Наруто продолжает приставать к нему с просьбой о тренировках. Но, Нейсан, мне кажется, что я не совершенствуюсь с тренировками Какаши-сенсея, жалуется он. Хм, может быть, я был слишком суров в своих тренировках, что привело к их быстрому улучшению. Возможно, их способности как шиноби значительно улучшились, но я не смог привить им ценности шиноби. Наруто, я думаю, ты и так достаточно силен. Почему бы тебе не попросить несколько миссий высокого ранга? Я думаю, это даст тебе больше опыта, и ты увидишь свое улучшение, предлагает Изуна. Мм, в этом есть смысл. Я немедленно попрошу бабулю о миссии ранга Б. Фхаош, Наруто исчезает. Ну, удачи тебе. Изуна качает головой. Глава 228. Долина лжи. В гигантском металлическом небоскребе в Омегакуре. Пейн, как ты думаешь, хорошая ли эта идея? Оставить Ами без охраны. Конан обращается к пути Девы, глядя на вечный дождь, падающий на металлические джунгли Омегакуре. Конан, единственной целью Акацуки является достижение истинного мира в этом мире. Безопасность Ами имеет второстепенное значение. Пин пути Девы подходит к окну, глядя на стекающихся по улицам жителей Ами. Но, Пин, возражает Конан. Конан, Изуна Учиха, угроза для Акацуки. Он, угроза нашим мечтам и целям. Мы не сможем достичь наших мечтаний, не избавившись от этой угрозы. Он прервал Конан. Я уверен, что Яхика также хочет того же. Я понимаю. Конан проглатывает свои слова. Кроме того, я уверена, что ты позаботишься о делах вами в мое отсутствие. Я позабочусь. Конан успокаивает его. Свирл. Фхаош. Позади них появляется вихревой портал, из которого выходит Обито. Этого не случится. Он достает из кармана свиток и бросает его в сторону пути Девы. Сваош. Путь Девы ловит свиток и вопросительно поворачивается к нему. Мадара, что это значит? Посмотри на свиток, спокойно отвечает Обито. Путь Девы открывает свиток и читает его содержание. Информация о местонахождении скрытого джинчурики и Вагакуре. Да, Обито кивает головой. Хвостатые звери, неотъемлемая часть нашего плана. Без них невозможно завершить план Глаза Луны, замечает Обито. Мы поймаем их любой ценой. Указ Бога не может быть нарушен. Пин сжимает кулак. В настоящее время джинчурики однохвостого и девятихвостого находятся в Конохе. Джинчурики двуххвостого и восьмихвостого находятся в Кумагакуре. Треххвостый еще не ожил после своей предыдущей смерти. Джинчурики шестихвостого скрылся, а джинчурики семихвостого еще не найден. Остаются только дзинчурики четыреххвостого и пятихвостого. Информация о них хорошо скрыта и в Агакуре. Обито медленно подходит к окну и смотрит на улицу. Недавно один из информаторов Сосари узнал кое-какие сведения о них. Обито поворачивается к Конан и замечает. Нагата и его шесть путей боли будут крайне важны для исследования руин. Поэтому я хотел бы, чтобы ты посетила этого информатора и выведала сведения. Но, Конан колеблется. Очень хорошо, она сделает это, Пин кивает головой. Только через боль и страдания мир достигнет истинного мира. Даже глупый ребенок может вырасти правильным, когда узнает, что такое боль. Знание боли контролирует мысли и решения человека. Мир должен познать боль. Путь Девы разводит руками, глядя на Ами. Я поняла. Тогда я буду следовать твоему плану. Конан слабо кивает головой. За пределами Конохи, в подземном тайном убежище, в Хаош, тень мелькает перед входом. Тень достает из кармана печать и снимает ее. Хм, Изуна поднимает голову и замечает. Гордость, ты здесь? Да, лидер. Гордость мерцает перед Изуной и передает ему свиток. Лидер, это информация, которую вы просили. Мм, Изуна кивает головой и открывает свиток. Я уже собрал чакру всех хвостатых зверей, кроме пятихвостого. Хм, долина лжи. Это небольшая достопримечательность, расположенная на границе страны гор. Информатор, житель Шангрила, небольшой деревни, расположенной между ущельями. Изуна сворачивает свиток и убирает его в карман. Отличная работа, гордость. Ты можешь сделать перерыв и навестить свою семью. Но имей в виду, ты можешь сделать это только на расстоянии, ибо это твой грех и возмездие. Я буду иметь это в виду, гордость кивает головой и исчезает. В Хаош, Изуна телепортируется из своего места и снова появляется в своей комнате. Наконец-то, я смогу собрать чакру всех хвостатых зверей и выполнить технику инь-ян. Баланс во всем, чтобы оживить Минато и Кушину-сан. БЗЗТ. Хм. Изуна достает из кармана свиток. Свиток ярко сияет фиолетовым светом. Вызов из пещеры Рючи. Выражение лица Изуны становится серьезным. Что ж, не помешает навестить эту старую ведьму, змею мудреца. Изуна закрывает глаза и чувствует местоположение пещеры Рючи. В Хаош, он телепортируется на окраину пещеры Рючи. Посмотрим, что скажет мудрец-змея. Изуна входит в пещеру Рючи. Хисс. Гигантская фиолетовая змея с черными кольцами появляется в его видении. О, разве это не Манду собственной персоной? Тебе очень идет этот свежий вид, замечает Изуна, глядя на обугленную кожу Манды. Тебе тоже, этот новый облик тебе очень идет. Манда фыркает, глядя на левую руку Изуны. По крайней мере, мы можем хоть в чем-то согласиться. Ха-ха. Изуна смеется, идя к Манде. Бах, он подбрасывает Манду в воздух и идет вглубь пещеры Рючи. Ублюдок, я отплачу тебе за это. Манда издает слабый визг. Ладно, ты здесь. Старый, ворчливый голос приветствует его, когда перед ним появляется огромная белая змея. Тебе следует быть более нежным с этим отродьем Манды, замечает она. Скажем так, мы созданы из одной плоти. Изуна качает головой. Тебе лучше поискать другого преемника, замечает он. Он самый могущественный в своем поколении, но его сдерживают высокомерие и невежество. Мудрец белой змеи замечает. Так где же мальчик, спрашивает ее Изуна. Гигантская белая змея показывает хвостом в сторону бассейна. Там, мальчик преодолел испытание. Теперь он официально стал мудрецом. Хаем. Изуна поворачивается к бассейну, чувствуя мощный всплеск энергии природы. В Хаош. Кимимара впитывает большое количество энергии природы в свое тело, а его зрачок меняется и становится похожим на змеиный. Различные нити энергии природы собираются вокруг его тела и превращаются в змей. В Хаош. Шаем. Кимимара исчезает со своего места и вновь появляется перед Изуной. Сваош. Он направляет удар в лицо Изуны. Свиш. Изуна разжимает ладони и ловит его кулак. Неплохо. В Хаош. Кимимара делает шаг назад и снова исчезает. Он мелькает вокруг Изуны, пытаясь сбить его с толку. В Хаош. Кимимара снова появляется в слепой зоне Изуны и пытается проткнуть его костью, пропитанной режимом мудреца-змей. Твои рефлексы значительно улучшились. Но все еще много лишних движений. Изуна поднимает ладонь и опускает ее вниз. Бах. Кимимара врезается в землю, образуя кратер. Ай. Он сжимает свой лоб, когда режим мудреца исчезает. Мне жаль, Ангел-сан. Я не смог оправдать ваши ожидания. Кимимара исполняет Дагудза перед Изуной. Нет, ты неплохо справился. Я доволен твоими успехами. Изуна качает головой, поднимая Кимимара. Парень, ты должен немного гордиться своими достижениями. Тебе понадобилось всего 2 года, чтобы овладеть режимом мудреца-змей. Ты преуспел там, где другие потерпели неудачу. Прошла 1000 лет с тех пор, как в пещере Рючи появился человеческий мудрец. Хлоп. Мудрец-змея шлепнул хвостом по земле. Но, Ангел-сан уже мудрец. Смиренно отвечает Кимимара. Хлоп. Парень, он исключение. Не суди его в том же свете, что и других. Мудрец-змея замечает, поворачиваясь к Изуне. Таким образом, пещера Рючи выполнила свою часть обещания. Поскольку других дел нет, вы можете проводить себя. Я должна войти в медитацию, чтобы восстановить свою энергию. Мудрец-змея закрывает глаза и погружается в глубокий сон. Она все еще держит обиду за проигранное пари. Изуна пожимает плечами и исчезает из пещеры Рючи. В Хаош. Они оба выходят из отдельного изолирующего пространственного барьера пещеры Рючи. Шаем. Изуна активирует свой Мангекьё Шаринган и осматривает тело Кимимара. Хаем. Признаков рака больше нет. Должно быть, яд подействовал как ингибитор на раковые клетки. В сочетании с богатой энергией природы пещеры Рючи он направился от болезни костей. Изуна кивает головой. Также, его кости, они мутировали. Изуна замечает различные сероватые отметины на костях Кимимара. Судя по всему, его кеткигинкай достиг идеального состояния и теперь находится в гармонии с его телом и чакрой. Теперь он не будет страдать от той же проблемы, что и раньше. Молодец, малыш. Изуна похлопал Кимимара по плечу. Ангел-сан, я готов служить вам. Ха, давайте поговорим об этом позже. А пока давай отправимся в очередное путешествие, как в прошлый раз. Изуна почесал голову. Я не знаю, какими слабительными его кормил клан, чтобы сделать его таким преданным. Да, Ангел-сан, я последую вашему примеру. Кимимара кивает головой. Он достает из кармана маленький дневник и пишет в нем. Глава 229. Долина лжи 2. На границе страны гор. Мы здесь. Изуна и Кимимара взбираются на очень высокую гору, глядя на ущелье, расположенное между двумя горами. Хаем. Изуна достает из кармана карту, чтобы заверить местоположение. Это то самое место, но я не вижу здесь ничего необычного. Длинная река течет через ущелье, разделяя две горы пополам. Шаринган. Изуна активирует свой шаринган и смотрит вниз на склон холма. Понятно, в этом есть смысл. Он кивает головой, когда истина предстает перед его глазами. Неудивительно, что это место называют долиной лжи. Вся эта горная цепь окутана очень масштабным гиндзюцу. Для любого постороннего человека это место будет выглядеть как обычный горный хребет, но мои глаза это не обманет. Изуна поворачивается к Кимимора. Ты уже прыгал с парашютом? Прыгал с парашютом. Кимимора наклоняет голову в замешательстве. Нет проблем, для всего есть первый раз. Изуна поднимает Кимимора и направляет его к основанию холма. Глоток, ух, ангел-сан, я боюсь. Кимимора глотает слюну. Спокойней, спокойней. Кроме того, я здесь, с тобой, ух. Вот так, Изуна взмахнул правой рукой и запустил Кимимора в сторону предгорья. Это настоящая проверка твоих навыков. В хаош, Изуна совершает прыжок веры с вершины горы, у подножия горы. Ха, ха, ха, ха. Кимимора тяжело дышит, на его теле различные синяки. Я сделал это, молодец. Изуна кивает головой. Техника мистической ладони. Изуна исцеляет рану Кимимора. В режиме мудреца змей твое тело приобрело черты змей. Твое тело стало более гибким, и это очень поможет тебе в кеткигинкой. Да, ангел-сан. Кимимора кивает головой. Возможно, я слишком суров к нему. Но только опасная для жизни ситуация может пробудить истинный потенциал. Изуна качает головой. Кимимора, наше место назначения здесь. Изуна смотрит на огромный валун. Он подходит к валуну и исследует его. Нашел. Качацлицк. Он активирует механизм, и в соседнем холме открывается проход. Пошли. Кимимора встает и стирает пыль со своей одежды. Оба они входят в пещеру, пока Изуна объясняет детали. Шангрила – это маленькая деревня, спрятанная глубоко в долине лжи. Это деревня – убежище для шиноби-изгоев, которые отказались от жизни шиноби и стремятся жить мирно. На холме воздвигнут барьер гиндзюцу, который поддерживается жителями деревни, чтобы отпугивать охотников за головами от деревни. Шиноби деревни используют трансформационное дзюцу, чтобы скрыть свою настоящую личность. Изуна поворачивается к Кимимора. Итак, давай изменим нашу внешность. Изуна делает несколько знаков руками. Трансформационное дзюцу. Он превращается в грузного мужчину средних лет со шрамом на правом глазу. Что касается тебя, Кимимора, ты и так хорош. Тебе просто нужно кое-что подправить. Ух, Изуна достает из своего свитка для хранения набор для макияжа и рисует внешность Кимимора. Ну, думаю, я хорошо поработал с макияжем. Изуна кивает головой, глядя на свой шедевр на лице Кимимора. Всего лишь несколько штрихов тут и там, равно. Спустя полчаса. Это хороший косплей. Ты готов к работе. Изуна убирает свой набор для грима и кивает Кимимора на его новый облик. Кимимора достает из кармана маленький ежедневник и пишет в нем. Косплей – это хорошо. Оба продолжают идти по подземному ходу, приближаясь к деревне. В хаош, в хаош. Перед ними появляются три шиноби в масках. Они достают свои кунаи и направляют их на дуэт. Стоять. Оба останавливаются и настороженно смотрят на группу. Посторонним здесь находиться запрещено. Пожалуйста, вернитесь туда, откуда пришли. Один из шиноби идет перед ними и угрожает им. Нет, нет, мы здесь не для проблем. Изуна пожимает ему руки. Меня зовут Акихита, а это мой сын, Акифуми. Мы из маленькой деревни шиноби из страны травы. Глава нашей деревни был развратником и сексуальным маньяком. Когда я был на миссии, он напал на мою жену. Из-за чувства вины и горя моя жена покончила с собой. Когда я вернулся с миссии, я узнал правду. Разгневанный этим, я убил этого сукина сына и бежал из деревни. С тех пор я постоянно бегал с сыном. С тех пор прошло 5 лет. Изуна нежно погладила Кимимора по голове. Он – моя единственная семья в этом мире. Я хочу дать ему стабильную и спокойную жизнь. Жизнь, в которой ему никогда не придется жить в страхе смерти. Недавно я услышал об этом месте от кого-то. И мы поднялись на эту гору, чтобы добраться до этого убежища. Слезы падают из его глаз, когда он обнимает Кимимора. Рыдание, рыдание. Глаза одного из шиноби охраны слезятся. Я сочувствую тебе, брат. У меня та же история, что и у тебя. Но в моем случае у меня не было семьи. Мы разделяем те же чувства, что и ты, брат. Все жители Шангрила так или иначе пострадали. Оставшиеся два шиноби также кивают головой, их глаза слезятся. Они убирают свое оружие и направляют их в сторону деревни. Шангрила приветствует вас. Все мы, преступники-изгои этого жестокого мира. Мы надеемся, что здесь вы сможете обрести мир. Группа продолжает идти вглубь пещеры. Черт, я не ожидал, что моя драма сможет растопить их сердце. Значит ли это, что я прирожденный актер? Может, мне стоило выбрать актерское мастерство, а не медицину? Изуна молча смотрит им в спину, пока они идут вдоль берега реки. Не могли бы вы рассказать мне побольше об этой деревне? Изуна поворачивается к одному из шиноби Шангрила. Шиноби кивает головой, объясняя. Шангрила изначально была небольшой пещерой, которая была частью этой гигантской горы. После окончания первой войны шиноби группа шиноби из небольших государств бежала в это место, чтобы сохранить свою жизнь. Они раскопали гору и нашли эту деревню. С тех пор деревня продолжает расширяться. Поскольку деревня вырезана в горе, всегда существует риск оползня. Поэтому предыдущий глава деревни посадил гигантское дерево, чтобы оно служило опорой для основания горы. Шиноби указал на гигантское дерево, расположенное в центре пещеры. Понятно. Изуна кивает головой, тайно активируя свой шаринган, чтобы исследовать дерево. Хаем, в этом дереве нет ничего необычного, кроме того, что оно окружено большим количеством энергии природы. Возможно, это эффект его огромной жизненной силы. Мы пришли. Группа останавливается, когда достигает основания гигантского дерева. Тук-тук. Один из шиноби стучит в маленькую дверь, встроенную в дерево. Скрип. Дверь со скрипом открывается, и из домика на дереве выходит старик с длинной белой бородой. В чем дело, Фусао? Фусао кланяется старику. Вождь, тут новенькие. Он указывает на дуэт отца и сына. Хаем. Старый староста внимательно осматривает Изуну и Кимимарой кивает головой. Хорошо. Прошло почти 3 года с тех пор, как кто-то новый присоединился к деревне. Фусао. Объясни им учение. Старый вождь разворачивается и возвращается в свой домик на дереве.